Глава 20. Объяснение и неожиданное открытие. «Арман?» Принц посмотрел на канцлера с возмущением и осуждением. Тот изобразил на лице подобие раскаяния. «Да вот, тоже вышел подышать свежим воздухом, а тут вы. Кстати, Витор, там вас, кажется, искали». «И кто же?» Принцу с явным трудом удалось погасить раздражение. Канцлер назвал имена людей из его свиты, и Витор нахмурился. «Они мне показались весьма обеспокоенными», — добавил Арман. Принц заколебался и посмотрел на меня. Я уже собралась сказать, что проветрилась и готова вернуться в зал, но канцлер не дал мне этого сделать. «Витор, не беспокойтесь, я прослежу, чтобы дама не скучала. А вы идите, не могут же ваши ближники искать вас просто так». Принц окинул канцлера подозрительным взглядом, но тот был таким невозмутимым, что Витор сдался. «Благодарю, и уже мне. Анна, прошу меня простить, наш разговор не окончен, и мы обязательно к нему вернемся». И склонился, чтобы поцеловать мне руку. «Конечно, ваше высочество». Я присела в легком реверансе, и он ожег меня прощальным взглядом. Я проводила Витора взглядом и перевела его на продолжавшего невозмутимо оглядывать окрестности Армана. Немного помолчала, ожидая объяснений, не дождалась и спросила. «И что это было?» «Ничего, вы ведете себя слишком фривольно», — холодно ответил он. «Захотелось вернуться в монастырь?» «Это угроза?» Удивлённая, к своему стыду не сдержав обиды и разочарования, спросила я. «Что за наезды? Он ведь сам хотел, чтобы я привлекла внимание принца. Или теперь хочет, чтобы я стала его, канцлера, любовницей?» Не ожидал от него такого. Арман, наконец, посмотрел на меня и, кажется, скрипнул зубами. «Нет, конечно, нет. Но ваше исчезновение вместе с принцем вызывает пересуды». Мои брови поползли на лоб. «Господин канцлер, вообще-то мы здесь не одни, и выйти на балкон не преступление». Я демонстративно огляделась и, к своему изумлению, поняла, что на балконе уже никого нет, а у дверей стоит лакей и никому не дает войти. «Он собирался тебя поцеловать», — процедил Арман. Я посмотрела в его сверкающие гневом глаза и сама разозлилась не на шутку, но изо всех сил старалась оставаться спокойной. «Господин канцлер, вы сами хотели, чтобы Витор стал моим мужем, и поцелуй в наших отношениях — это нормально». «Это будет нормально, когда он сделает тебе предложение, не раньше». «Ах ты, моралист, хренов!» — захотелось выкрикнуть ему в лицо, но я стиснула зубы и ответила спокойно. «Господин канцлер, мне нужно было дать принцу знать, что он мне нравится». «А он тебе нравится?» Крылья носа канцлера раздулись, губы превратились в тонкую нитку. «Господин канцлер!» Каждый раз, когда я называла его так, Армана немного передергивала. «Вы сами поставили передо мной такую задачу». Я задал другой вопрос. «Господин канцлер!» Его снова передернуло, и он почти прорычал. «Достало!» Арман в одно мгновение оказался совсем рядом, обхватил мою голову руками, вглядываясь в мои не менее злые, чем у него глаза, и внезапно накрыл мои губы поцелуем. Нас обоих тряхнуло, как от разряда тока. Арман целовал страстно, напористо, зло, и я отвечала ему тем же. Мы задыхались, не в силах прервать этот почти болезненный поцелуй. Наконец он оторвался от моих губ, чтобы вдохнуть воздух, и я залепила ему звонкую пощечину. «Гад! Гад! Вот гад! И сам ням, и другим не дам!» Но отказаться от него не было никаких сил. И следом за ударом я со стоном сама потянулась к карману за новым поцелуем. «Ненавижу тебя!» — прошептала ему в губы, запустив пальцы в его волосы. «С ума по тебе схожу!» — ответил он и начал покрывать поцелуями мою шею. «Ты же отдашь меня другому! Зачем же сейчас делаешь это?» — прерывисто спросила я. «Не могу!» Прошептал он на грани слышимости, а потом с видимым усилием отстранился. «Ты же сама потом от меня уйдешь. Зачем усложнять тебе жизнь?» «И почему ты решил, что уйду?» Я пыталась привести дыхание в норму. Без его объятий, несмотря на теплую ночь, стало холодно. Соображалось плохо, но меня осенило. «Думаешь, я такая же, как твоя бывшая жена? Что такого она узнала, что бросила тебя?» «Неважно», — ответил он, отступая на несколько шагов, и, прикрыв глаза, провел рукой по волосам. «Арман, если во время полнолуния ты превращаешься в обросшее шерстью чудовище, то не переживай, я прикажу построить для тебя отдельный флигель и лично буду тебя запирать, а потом снова выпускать». Попыталась я разрядить обстановку. «Что?» Он настолько ушел в свои мысли, что мои слова не сразу до него дошли. «Какое еще обросшее шерстью чудовище?» «Не знаю», — я нервно хохотнула. «Но ты же почему-то решил, что я обязательно тебя брошу». Арман посмотрел на меня долгим, немигающим взглядом, а потом мрачно произнес. «Хорошо, я расскажу тебе, но не здесь. Через полчаса начнется выступление приглашенного театра, все будут увлечены представлением и не обратят внимания на твое исчезновение. «Выскользни незаметно в коридор, там тебя будет ждать лакей. Он проводит ко мне в кабинет». Арман подошел ко мне, невозмутимо поправил выбившиеся из прически пряди, пристально оглядел мое платье, чтобы оно было в порядке, и подал руку. «Пойдемте, леди Анна». «Пойдем, Арман», — грустно улыбнулась я. Смотреть на снова ставшего холодным мужчину было почти физически неприятно. «И изобрази улыбку, иначе нас не поймут». Губы канцлера растянулись в дежурной улыбке, и мы покинули балкон, снова окунаясь в шумную атмосферу званого вечера. «И как теперь пережить эти полчаса?» Как и ожидалось, время тянулось долго и нервно. Еще и от принца приходилось бегать из зала в зал. Хорошо, хоть его останавливали на каждом шагу желающие пообщаться. «Анна, ты куда?» — посмотрела на меня обеспокоенно Жанна, с которой я вошла в зал, где готовилась к выступлению театральная труппа. «В дамскую комнату, прикрой меня, если что». «Может, я с тобой?» — предложила она, но слуги уже начали гасить свечи, создавая в зале полумрак, чем еще больше выделяли ярко освещенный помост. «Что ты? Не хочу отвлекать тебя от пьесы. Я знаю, что ты их очень любишь. Не переживай, я скоро». И я тихонько вышла в коридор, где меня уже ждал лакей. Он чуть заметно мне кивнул и пошел вперед, свернув в коридор для слуг. Его стены были обиты недорогой тканью, и он был гораздо уже тех, где гуляли гости. Зато нам по дороге никто не встретился, и мы довольно быстро дошли до нужного места. Лакей распахнул передо мной дверь кабинета канцлера, по бокам которой стояли охранники, делавшие вид, что никого не видят. Арман сидел за столом и рассматривал какие-то бумаги. В этот момент он показался мне таким серьезным, далеким и неприступным, что я невольно сделала шаг назад. Он поднял голову. «Проходи». Обругав себя за минутную слабость, я решительно прошла к его столу и села в кресло. Арман проследил за мной внимательным взглядом, но начинать разговор не торопился. Пауза затягивалась, но Арман молчал. «И зачем только позвал?» Хотелось встать и хорошенько его встряхнуть, но я продолжала изображать на лице невозмутимость. Начинать разговор первой я не собиралась. «И все же, я тоже умею действовать на нервы, так что держитесь, господин канцлер!» И я начала тихонько, ритмично, как дятел, севший на затылок, постукивать ноготком по деревянному подлокотнику кресла. Наконец Арман не выдержал. «Анна, прекрати, это раздражает!» «Нет, Арман, раздражает, это когда позвал для объяснений и молчишь!» Кажется, он скрипнул зубами, а потом попытался меня запугать. «Анна, то, что я собираюсь тебе рассказать, — государственная тайна. Ты можешь после этого относиться ко мне как угодно, но говорить кому-либо о том, что сейчас узнаешь, нельзя. Более того, это опасно для жизни, твоей». Он снова выдержал длинную паузу, во время которой сверлил меня взглядом. «Ты все еще хочешь знать мою тайну?» Я смотрела ему в глаза и видела в них не только злость на себя, на меня и на обстоятельства, но и глубоко спрятанный страх снова быть непонятым и отвергнутым. Хотелось обнять этого сильного, большого мужчину и заверить, что я приму его любым, но в голове внезапно возникла мысль. А что, если он и в самом деле расскажет нечто, что заставит меня бежать от него, сверкая пятками? Может, он младенцев по ночам режет или еще что-то в таком роде? Подобного я не приму. Никогда. Я встала из кресла и пошла к окну. Вгляделась в темноту ночи, разбавленную светом фонарей. Нет, Арман не мог делать что-то настолько ужасное. Уверена, его тайна может повергнуть в шок любую девушку этого мира, но не меня, попаданку, которая вполне способна мыслить шире. К тому же, если уйду сейчас, не узнав, что же такое страшное он о себе скрывает, я никогда себе этого не прощу. «Арман!» — обернулась я и вздрогнула, внезапно увидев, что он всего в шаге за моей спиной. Он смотрел на меня как-то лихорадочно, будто прощался. Я выдохнула и шагнула к нему вплотную, обняла и прижалась к его широкой груди, в которой гулко билось его сердце. Теперь уже вздрогнул он и нерешительно обнял меня в ответ. «Анна...» «Не надо, Арман, просто скажи, как есть, иначе я сама напридумываю столько ужасов, что тебе и не снилось. Поверь, воображение у меня хорошее». И мысленно добавила, «А фильмов и книг обо всякой жути я видела и читала достаточно, чтобы вообразить такое, что тебя самого приведет в шок и трепет». «Верю», — усмехнулся он. Но вместо того, чтобы рассказать свою тайну, внезапно попросил. «Поцелуй меня». Я удивленно подняла голову, и он тут же накрыл мои губы своими. На этот раз поцелуй был нежным, тягучим, невероятно чувственным, сбивающим с ног. «Арман», — прошептала я ему в губы, судорожно вдыхая воздух, который закончился в легких. И Арман словно сорвался с цепи, целуя теперь напористо, жадно, страстно. Я уже не могла стоять и повисла на нем, вцепившись в полы его мундира. Арман подхватил меня под бедра и посадил на подоконник, оказавшись между моих ног. Подставила ему для поцелуя в шею, зарылась пальцами в его волосы и тихонько застонала, шалея от происходящего. В этот момент было неважно, кто он, что он. Я сходила с ума от его губ, рук, запаха, срывавшегося дыхания. Нас буквально трясло от желания прикасаться друг к другу, чувствовать, ощущать. Внезапный стук в дверь не то чтобы привел в чувство, но заставил нас замереть, расфокусированно глядя друг другу в глаза. Стук повторился, став более требовательным. Я посмотрела на дверь и увидела, как ручка начала медленно опускаться. Меня аж подбросило на месте. В голове быстро пролетели ассоциации. Полумрак комнаты, мужчина рядом, затем толпа зевак, позор, храм и монастырь. И я, как кошка, в одно мгновение вывернулась из объятий Армана и нырнула за тяжелую плотную портьеру, пытаясь унять дыхание. Только тут до меня дошло, что в случае с канцлером представленная мною схема вряд ли бы сработала, он смог бы заткнуть рот кому угодно. Не зря ведь про его любовниц знали все, но никто не смел об этом даже пикнуть. Но все равно попадаться очень не хотелось, как и стать героиней подобных слухов. Арман только и успел схватить воздух перед собой и посмотрел на меня большими, удивленными глазами. Он приходил в себя на мгновение дольше моего, но потом до него дошло, почему я так поступила. Он сам тут же пригладил волосы и привел в порядок перекошенную одежду. Причем, поправляя брюки, этот нахал с укором посмотрел в мою сторону. «Ага, это же я, ради оттягивания разговора, готова была зацеловать его до невменяемого состояния. Нет, так-то я готова к поцелуям, но с другими целями и...» Что-то мои мысли потекли совсем не туда. «Арман, ты все-таки здесь?» Услышала я знакомый женский голос и напряглась. «Что ты здесь делаешь?» Негостеприимно спросил он, отходя от окна и одергивая мундир. Он окончательно скрылся из поля моего зрения, но что происходило в кабинете, я слышала хорошо. «Ты не рад меня видеть?» «Нет», — коротко ответил он. «А я по тебе скучала». «Шарлотта, ты сама настояла на разводе, и я тебе его дал. При этом вернул все твое приданое и даже приложил к нему земли. И попросил лишь об одном, чтобы ты навсегда исчезла из Эфрона». «Но я вернулась!» — внезапно почти выкрикнула она. «Арман, я вернулась, потому что поняла, что не могу без тебя!» И после небольшой паузы, во время которой наверняка подбиралась к моему канцлеру, с придыханием добавила. «Я скучаю по твоим рукам и губам, я...» «Я помню, что тебе нравилось делить со мной постель», — жестко произнес он. «Не скрою, у меня даже были к тебе чувства, но они похоронены вместе с нашим неродившимся ребенком». Мне показалось, что от тона его голоса по стеклу поползла изморозь. «По твоей воле, неродившимся». «Но ты ведь должен понимать, почему я так поступила». «Я уже ничего тебе не должен. Ты сделала свой выбор много лет назад. Так чего хочешь сейчас?» «Я не могла допустить, чтобы мой ребенок родился таким, как ты. Не могла!» Прошептала она, и я представила, как Шарлотта в этот момент с мольбой во взгляде протягивает к Арману руки. «Но тебя я любила и люблю до сих пор!» Страшно захотелось выглянуть из-за портьеры, но я пока держалась. Какое извращенное у этой женщины представление о любви к мужчине. Разве, если испытываешь такие чувства, сможешь сделать аборт? К тому же Арман был не случайным любовником, а мужем. Что за страшную наследственность он может передать своим детям, если Шарлотта предпочла так поступить? Внезапно она осеклась и с недоверием спросила. «Откуда ты знаешь, что я сама вытравила плод?» «О, я узнал об этом не сразу, а поверил и того позже. Ты ведь так убивалась по этому поводу. Кричала, что это из-за меня, что не желаешь жить с таким, как я. И дети у тебя от меня не родятся, потому что сам Пресветлый стоит на страже. Ты ведь так говорила?» «И что? Разве я в чем-то не права? Ты ведь не рассказал мне о том, кто ты есть перед свадьбой. Я узнала об этом гораздо позже. Во всем виноват только ты». Внезапно ее голос переменился, снова приобретя чувственные нотки. «Но ведь это было так давно. Сейчас все изменилось. У меня уже есть дети, и я хочу лишь любви. Я готова дарить ее тебе. Готова на все». «Шарлотта, прекрати! Твои прелести меня уже не прельщают. Я вообще удивлен, как когда-то мог в тебе что-то найти. Такую эгоистичную тварь еще нужно поискать». «Тварь? Это я тварь?» В голосе женщины была масса недоверия и праведного возмущения. «Да я надавила на горло своей гордости! Решила забыть былые обиды и подарить тебе кусочек счастья, а ты...» «А я...» «Неблагодарная скотина, которая без зазрения совести отказывается брать твой кусочек сомнительного счастья». Иронично ответил ей Арман. «Мой тебе совет, Шарлотта. Бери своего мужа под локотки и езжай с ним обратно в Антем. Никаких дипломатических отношений у нас не получится, пока в делегации будешь ты. «Я вообще удивлен, как кто-то догадался тебя сюда отправить. Неужели и в самом деле в Антеме рассчитывали на мои давно выгоревшие чувства?» Не знаю, что Армен рассмотрел на лице бывшей жены, но он добавил: «О, так это ты всех убедила, что сможешь посадить меня под свой каблучок? Глупо!» «Скотина!» — прошипела в ответ Шарлотта. «Так я же этого не отрицаю!» — спокойно ответил Арман и, судя по звуку, налил себе воды из графина. «И прямым текстом тебе говорю: уезжай в Антем, тебе здесь не рады!» Арман осушил стакан и поставил его на стол, как бы подводя итог этой беседы. Раздался звук хлесткой пощечины, а потом дверь с грохотом закрылась, и в кабинете повисла тишина. Я выглянула из-за портьеры и увидела, что Арман, прикрыв глаза, стоит, опёршись на стол руками. Да, бедный мужик. И что ему сейчас сказать? Как поддержать? Любые слова сейчас неуместны и прозвучат фальшиво.